Глава 4. «Где ты была все эти годы?» — потребовала тетя, едва я зашла в темный, пахнущий пылью и старостью холл. Тон голоса женщины, привыкшей приказывать, мне не понравился, и я сразу решила дать понять тетушке, что терпеть такое больше не намерена. «Миссис Джоан, настоятельно рекомендую вам впредь не разговаривать со мной в таком тоне». «А ты стала дерзкой и невоспитанной девчонкой!» Презрительно скривила губы женщина, самая старшая сестра отца Александры. «Да, и вам придется с этим смириться». Растянула губы в самой любезной улыбке и, чуть помедлив, добавила: «Давайте договоримся. Вы не лезете в мои дела, не разговариваете со мной в приказном тоне, и мы с вами сможем мирно существовать в одном доме, иначе нам придется расстаться». «Ты слишком юна!» «Я устала. Займу комнату родителей, завтра обсудим остальные вопросы». Прервала тетку и, круто развернувшись, продолжила свой путь, внимательно глядя себе под ноги, чтобы в этой кромешной темноте ненароком не покалечиться. «Мисс Алексия!» «Завтра поговорим, миссис Джоан!» Отозвалась, вскоре исчезая, за стенами коридора второго этажа, насмешливо подумав: «Наивная. Я больше 3 лет скрывалась не для того, чтобы мне смели приказывать». В Эмвере девушкам не повезло. До наступления их совершеннолетия любой старший в семье может приказать, заставить и решить за несчастную. Так случилось и с Александрой. За несколько месяцев до ее 18-летия отец объявил о ее помолвке с Генри, чванливым, высокомерным красавчиком. С каким превосходством он тогда смотрел на меня, на мою фигуру, едва начавшую формироваться. С каким снисходительным тоном говорил со мной в кабинете отца. Я с трудом сдержалась и не ударила его по лощеной физиономии. После ухода неожиданного жениха я попыталась уговорить отца отказаться или хотя бы отсрочить дату свадьбы. Просила братьев убедить папеньку не торопиться, но все было бестолку. Мои слова воспринимались лишь капризом и опасениями невинной девушки. Братья, отец и даже нянька заботливо мне объяснили, что все молоденькие девицы страшатся мужчин, что я привыкну к Генри и буду благодарна отцу за такую хорошую партию. После ошеломительной новости о моем скором замужестве я могла думать лишь о побеге. Надеясь, что отец, убедившись в моей решимости и нежелании выходить замуж за Генри, отсрочит день свадьбы, и у меня будет больше времени, чтобы убедить мужчину отказаться от давнего соглашения. Все же мистер Майрон любил свою дочь, баловал ее и исполнял все прихоти, нередко прикрывая от строгой матери ее мелкие проступки. Так что, составив дерзкий план, я принялась его реализовывать. Но случилось то, что вновь круто изменило мою жизнь. В ту ночь я снова выбралась из дома, чтобы спрятать в самом дальнем углу сада в дупле старого дерева очередной запас продовольствия. Ночь была теплая и безветренная, небо ясное, а звезды находились так близко, что казалось, их можно было достать рукой. Распластавшись на небольшой полянке изумрудной зелени клевера и свинороя, подложив руки под голову, я, уставившись в черное, как сажа, небо, снова пыталась найти знакомое созвездие. Однако ни большой медведицы, ни ее малые соседки так и не увидела, но все равно упрямо продолжала их высматривать, вглядываясь в скопление ярких точек. Пока боковым зрением не заметила алое зарево, осветившее ночное небо, а донесшееся до моего слуха полной боли и ярости крик тотчас заставил меня испуганно вскочить на ноги и с ужасом смотреть, как жадное пламя быстро поглощает поместье Пембертон. Словно ненасытная тварь, оно сжирало дом, где я была счастлива, забирало людей, которым я успела привязаться и полюбить. Обреченно наблюдая за бесполезными попытками работников плантации потушить огонь, я знала, что прожорливую гадину эти жалкие капли воды не уничтожат. Позже в Линворде, вспоминая ту страшную ночь, чудовищные красные языки пламени, которые разом вспыхнули во всем доме, одновременно вырываясь из окон первого, второго этажа и даже из-под крыши, я раз за разом убеждалась, что это был поджог. И сделал это внутри здания кто-то из своих. В газете еще долго писали о гибели семьи Пембертон, обвиняя в поджоге заезжих циркачей, которые разместились неподалеку от поместья. Очень удачно совпало, что за день до пожара балаганщики собрали свой небольшой лагерь и отбыли в неизвестном направлении. Их же обвинили в похищении малышки Алексии Пембертон и даже организовали поимку преступников, но энтузиазма добровольцев хватило лишь на неделю. Всего около 2 месяцев шериф и его сотрудники делали вид, что занимались поиском и расследованием. Спустя еще 2 месяца дело закрыли, объявив меня без вести пропавшей. Все это было описано в первом отчете нанятого мной сыщика. Он же нашел в графстве Донтон циркачей, которые поведали ему, что видели, как один из наших слуг общался у реки с неким господином, прятавшим свое лицо под шляпой и высоко поднятым воротом плаща. «Комната твоего отца пуста», — прервала мои воспоминания миссис Джоан, застыв в начале коридора с лампой в руках, огня которой хватало только, чтобы осветить лицо женщины, сурово взирающей на меня. «Ты можешь занять комнату Джулии». «Пуста?» — рассеянно проговорила. Задумавшись, я не заметила, что давно стою у закрытой двери комнаты, где останавливались родители, когда посещали Окленд. «Дом большой и требует содержания». Недовольно буркнула тетушка. Я же мысленно перевела: «Денег нет», распродала мебель. «Ясно. Завтра и это обсудим». Равнодушно пожала плечами, прошла пару шагов и, со скрипом открыв дверь, скрылась в темной, почему-то пахнувшей сыростью комнате. По выработанной годами привычке заперла дверь, пару раз дернув за ручку, проверив надежность запора, и, наконец, бегло осмотрелась. Кровать, стол, кресло, шкаф, пуфик и комод. Ни штор, ни ковра, ни милых статуэток и прочих безделушек, которые придают уют любому помещению. Но я действительно так устала, что желания выяснять, куда все делось, у меня не было. Практически на ощупь, почему-то электричества в доме тоже не было, добралась до ванной и наскоро смыла с лица дорожную пыль, мимолетом отметив причину запаха плесени. Протекающая труба, отчего стена у раковины и пол были мокрые и в слизи. Тщательно закрыла дверь ванной комнаты, наивно полагая, что вони станет меньше. Не раздеваясь, обессиленно упала на кровать, и едва моя голова коснулась подушки, отключилась. Разбудил меня истошный крик молочника с грохотом катившей емкости, полные, с его слов, свежего молока, жирных сливок и нежного масла, и ослепительные настойчивые лучи оклендского солнца, по которому я, как оказалось, очень скучала. В Линвурде солнце было нечастым гостем. Местные всем приезжим рассказывали, что красавицу Айдал не пропускает ревнивец Лутер. Поэтому старатели прорубают в горе дыру, чтобы невеста наконец встретилась с любимым Каасом. Красивая легенда, и только. Но действительно, расположившись между двумя горными грядами, Линвурд был всегда мрачен, а макушки гор круглогодично скрывались под темно-серыми тяжелыми тучами. Но все же в этом маленьком городке жили самые радушные, веселые люди, которые ценили отдых соседей и не будили их оглушающим визгом. «Молоко!» Снова разнесся по улице молодой и протяжный крик, окончательно развеяв мое сонливое состояние. «Чтоб тебя!» Сердито буркнула, рывком принимая вертикальное положение. «Почему до сих пор не запретили этот кошмар? Большой портовый город, респектабельный район». Ворча, я сползла с кровати и осмотрелась. Комната при свете дня выглядела еще хуже, чем ночью. Пыль была везде, даже на покрывале, на котором я так беспечно спала. Грязные стены серые, выцветшие от времени обои, лохмы паутины в углах и ажурно спускающиеся с люстры и шкафа. Окна тоже не сверкали чистотой, но это не помешало нахальным лучам солнца вновь ослепить мои глаза. Спасаясь бегством от упрямцев в ванной, я наморщила нос и, стараясь не дышать, быстро привела себя в порядок. Вернувшись в покои, вытащила помятый костюм, переоделась и, вспомнив презрительное лицо тетушки, постаралась придать своим волосам более или менее пристойный вид. Но безуспешно. И мысленно усмехнувшись, предвкушая очередную нотацию, уже через 10 минут спускалась в холл. Но не пройдя и 3 ступени, резко остановилась, услышав возбужденные голоса нагрянувших родственничков. Сиплый голос дяди Хью, визгливые тетки Джулии и плаксивый Грейс я никогда ни с кем не спутаю. Зная из отчета сыщика, что любовью к миссис Джоан младшая сестра и брат не пылали и наведывались к ней в лучшем случае раз в полгода, я была уверена, что тетушка умудрилась оповестить родню о моем прибытии, и любимые родственнички просто жаждут меня увидеть. Что ж, не будем их заставлять долго ждать. Вдохнув полной грудью, словно пловец перед прыжком, я поторопилась порадовать прибывших гостей своим возвращением.